Глава шестая. Как показал опыт, у меня примерно минута, чтобы ответить на клятву лекаря. В прошлые разы, когда я оказывался в спорной ситуации, уже через 30 секунд моя магия начинала стремительно угасать, а витки горели в груди так, что это чувство легко можно было спутать с инфарктом. Я взял себя в руки, сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы унять ускорившееся сердцебиение, а затем принялся анализировать ситуацию. Думать приходилось быстро. Потерять лекарскую магию я не могу. Мне еще многое предстоит сделать в этом мире, а без нее я вряд ли даже от очередного покушения своих врагов смогу отбиться. Сектанты, организаторы восстания против императора, завистливые дворяне – приличный список. Да и черт с ними, в крайнем случае я могу нанять себе охрану. Но ведь дело не только в самозащите. Сколько потенциальных больных не получит должной помощи, если я потеряю силу? Сотни? Тысячи? Нет, я не могу этого допустить. Но каков мой выбор? Испепелить голову лекарской магии и сообщить императору, что я не справился с данной им задачей? Может, мне ничего за это не будет, но последствия могут оказаться катастрофическими для империи. И тогда меня посетила мысль. Единственный вариант, который может создать компромиссную ситуацию. Ведь если вдуматься, изначально моя клятва лекаря никак не реагировала на этот сосуд с головой. Впервые она активировалась только после того, как я извлек наружу немного находящуюся в колбе жидкости. И я решил рискнуть. Направил поток лекарской магии только на образец зеленой слизи и стер таким образом почти половину вещества. В этот же момент клятва лекаря утихла, а я получил заслуженные крупицы маны в качестве вознаграждения. Стоп, и это все? Клятва так резко отреагировала на какие-то жалкие капли этой слизи? Но почему тогда она проигнорировала целую колбу? Вариант только один. Сосуд, хранящий в себе голову Павла Петровича, состоит из особого материала, который не пропускает через себя магию, ни некротику, ни лекарскую силу. Именно поэтому темная магия не просачивается наружу, а моя клятва не чувствует присутствия некротики, даже при том, что я нахожусь непосредственно около ее источника. Это интересно. Ведь как-то мне довелось встретиться с мельчайшими частицами темной магии, которые по размерам своим были даже меньше атомов. Выходит, даже их эта колба не выпускает наружу. Да уж, хотел бы я пообщаться лично с теми лекарями, кто создал этот механизм. В каком-то смысле они изобрели бессмертие. Но на основе чего? Неужели жизнь в этой голове поддерживает некротика? Нет, это какой-то абсурд. Некротическая магия и вправду может лечить, но всегда забирает что-то взамен. Одна голова не протянет несколько веков на одной лишь темной магии. Хотя, с другой стороны, мне стоит внимательнее изучать этот механизм. Ведь мне уже доводилось встречаться с верховным некромантом, который прожил больше 200 лет. Чем же в таком случае отличается от него Павел Петрович Романов? Плавает в некротической слизи, живет еще со времен, когда империю правил Петр I. Я уже начал подозревать, что теневым правителем Российской империи является не просто предок современных Романовых, а настоящий верховный некромант. Но тут же обратил внимание на пробирку, в которой изначально переливал слизь из колбы. Некротику я из нее стер, но жидкость полностью не испарилась. Значит, она не целиком состояла из темной магии. «Я знаю, о чем вы думаете, Алексей Александрович», — неожиданно открыв глаза, произнес Павел. «Сомневаетесь, можно ли мне доверять? Не является ли вашим долгом убить меня, чтобы темная магия не распространилась за пределы этой колбы?» Да уж, неспроста император его так бережет. Соображает он очень быстро. «Вы можете читать мысли?» — спросил я, тем самым подтвердив, что и вправду сомневаюсь, можно ли продлевать жизнь этому человеку или даже существу. «Нет, вы же сами знаете, какой магией я обладаю. Точно такой же, как и все Романовы. Я могу задать вам любой вопрос, и вы будете отвечать честно. Но не беспокойтесь, я не стану этим злоупотреблять и вытягивать из вас ваши тайны. Каждый имеет право хранить свои секреты, даже от императора. Как я понимаю, вы от Николая Павловича тоже держите немало секретов. Он сказал мне, что вы утаиваете от него тайны своего прошлого. Незачем это знать никому, кроме лекарей. Достойных лекарей. Пока что таковым я считаю только вас, господин Мечников. Это я настоял на том, чтобы на помощь призвали именно вас. Ни вашего отца, ни кого-то из ордена, ни вашего приятеля Ивана Сеченова, и даже не Владимира Павлова. Я долго изучал ваши работы и принял решение довериться именно вам. Ах, и сложно же по его интонации определить, говорит он правду или лжет. Мимика скудная, за жестами из-за отсутствия тела не проследить. Трудный пациент, я для него как открытая книга. При желании он сможет извлечь из меня любую информацию. Но я его никаким образом прочесть не могу. Интересно, каким образом он умудряется лгать императору? Наверное, сила Романовых не действует внутри семьи. А теперь вернемся к вашим сомнениям, господин Мечников. Вы полагаете, что я опасен, но на самом деле... Нет, перебил его я. Мне все ясно. Я понял, как работает жидкость, в которой плавает ваша голова. Это среда, и в ней оказываются отходы жизнедеятельности. И, скорее всего, механизм устроен таким образом, что для сохранения вашей жизни из вас постоянно нужно извлекать некротику. «Ого!» — попытался приподнять брови Павел Петрович. «А вы меня удивили, господин Мечников. Об этом я ничего не знаю. Я лишь хотел пообещать вам, что не имею к темной магии никакого отношения, но вы уже сами обо всем догадались». Похоже, я и вправду не ошибся с выбором. Думаю, вся суть механизма заключена в обмене жидкостей. Нужно выводить некротику и, скорее всего, вливать что-то вместо нее. И это явно не обычная вода или физиологический раствор. Придется мне изучить оставшийся в пробирке образец под микроскопом. Возможно, я смогу что-то выяснить. У меня к вам остался всего один вопрос. Вам ведь наверняка было видно со стороны, как обслуживали колбу императорские лекари. Что они делали? В этом и проблема, господин Мечников. Я видел лишь начало процесса. Сразу после того, как ваши коллеги переключали что-то в основание колбы, я погружался в сон и приходил в себя уже после того, как колба была обновлена. Понял вас, Павел Петрович. А теперь подытожим. Мне нужно разобраться не только со средой, в которой вы находитесь, но также и с другими функциями колбы. Могу описать, но не уверен, что вы... «Разбираюсь в лекарском деле», — усмехнувшись, закончил за меня он. «У меня было достаточно времени, чтобы постичь хотя бы поверхностно большинство фундаментальных наук, господин Мечников. Я слушаю вас». Чтобы лучше отложить в памяти созревший у меня в голове план, я достал из сумки листок бумаги и принялся тщательно прописывать каждый пункт. Придется нехило потрудиться, учитывая, что дел много, а времени всего 3 недели. Итак, закончив расписывать план, произнес я. Самое важное, как я уже и сказал, понять, из чего состоит жидкая среда, которая обеспечивает вам обмен веществ и выводит некротику. Я подозреваю, что эта жидкость заменяет вам пищеварительную и выделительную систему. То есть ваш мозг питается за счет этой среды, а продукты обмена, которые обычно выводятся через мочу, выходят в виде зеленой слизи. «Хотите сказать, что я плаваю в собственных отходах?» — поморщился он. «Вы сами хотели, чтобы я вам рассказал?» «Ладно, допустим, я найду в себе силы смириться с этой информацией». Попытался вздохнуть он, но вместо этого издал булькающий звук. «Что у вас еще в планах?» «Я могу предположить, что ваш мозг способен работать, если все остальные системы заменяют это колба. Поэтому нервную систему тестировать не будем. А вот касаемо дыхательной и сердечно-сосудистой, все очень-очень сложно. Что проталкивает в вас кровь и откуда она берется, если костный мозг у вас имеется только в черепе, а печени, селезенки, лимфатических узлов не осталось? С дыхательной все не менее интересно. Откуда берется кислород? Как вы можете дышать и говорить, находясь в жидкой среде, и при этом плюс ко всему не захлебываться жидкостью? «Подождите, Алексей Александрович, а так ли необходимо копать столь глубоко?» — нахмурился Павел Петрович. «Ведь все, что от вас требуется, разобраться с системой поддержания моей жизни». А все не так просто, как вам кажется. Недостаточно просто слить эту слизь и заправить ее новой. В организме все взаимосвязано. Если я не изучу все ваши искусственные системы органов, скрытые в этой колбе, может случиться и такое, что я случайно убью вас в процессе. Не учту мельчайшую деталь и убью вас. Или же перекрою поток кислорода. Вариантов масса. «Ваша правда», — ответил он и изобразил кивок морганием глаз. «С чего начнем?» «Вам придется заснуть или просто подождать моего возвращения. Мне понадобится примерно 2-3 дня, чтобы определить состав жидкости, который я извлек из колбы. А после того, как у нас будут на руках результаты, возьмемся за остальные системы». «За меня не беспокойтесь, я найду чем себя занять. За десятки лет я привык к одиночеству. Продолжу анализировать информацию из книг, которую собрал перед тем, как отправиться в Саратов». Покидая публичный дом, я задумался о последних словах Павла. Странно, он изъясняется так, будто все прочитанные им книги до сих пор хранятся в его памяти. Может, у него и нет тела, но мозг работает гораздо быстрее, чем у любого другого человека. Интересно, что же там намудрили те, кто создал этот механизм? Перед тем, как уйти, я вывел из колбы еще несколько капель жидкости и очистил ее от некротики, а также зарисовал схему всех рычагов, вентилей и кнопок, которые можно было обнаружить на дне колбы. Придется изрядно поломать голову, чтобы понять, как вся эта система работает. Однако сегодня я себя ничем напрягать не стал. Вернулся домой пораньше, чтобы отоспаться перед предстоящими делами. У меня-то мозг обычный, человеческий, не такой, как у далекого предка Романовых. Утром я снова направился в орден лекарей. Доложил сотрудникам, что в ближайшем борделе следует провести дополнительный медицинский осмотр. Специально завуалировал информацию о том, что там осмотры, как таковые, вообще никогда не проводились. Я не могу допустить, что публичный дом закрыли, пока там находится голова Павла Петровича. Но игнорировать факт распространения опасных инфекций тоже нельзя. Поэтому я получил разрешение на плановый осмотр куртизанок и направился в губернский госпиталь. Сегодня надо отработать хотя бы часов 10, чтобы в последующие дни продолжить разгребать скопившиеся дела. Не факт, что сегодня в госпитале будет слишком уж много людей. Возможно, мне удастся в спокойной обстановке поразмыслить над тем, как лучше исследовать слизь из колбы. Одно дело смотреть на нее через микроскоп, и совершенно другое — прогнать жидкость через лабораторный анализатор. До таких технологий я еще не дошел, но вскоре обязательно доберусь. Тем более поводов для этого у меня стало больше. «Алексей Александрович, а я вас так рано не ждал», — подметил Разумовский. «Думал, что после произошедшего на балу вы теперь не скоро появитесь. Даже начал готовить документы, чтобы выделить вам несколько выходных дней». «Это ни к чему», — помотал головой я. «Работы много, и за меня ее никто не выполнит. Я ведь знаю, что вы тут зашиваетесь». «Если честно, вы пришли как раз вовремя. У вас будто какое-то чутье развито», — рассмеялся Разумовский. «И, скорее всего, он прав. Подозреваю, что именно клятва лекаря тащит меня в те места, где особенно много нуждающихся в помощи». «В общем, на этот раз у нас крайне нетипичная пациентка, сразу скажу. Она не из дворянского сословия». «Как же, я думал, что вы принимаете только представителей знати». «Дело в том, что сын этой женщины является бастардом одного пензенского графа. С годами он получил большую власть, поступил на службу в войска, а после возвращения с фронта потребовал, чтобы его мать осмотрели в госпитале. Но обратиться он решил именно к нам, поскольку пару лет назад я излечил его после ранения, и теперь этот человек мне доверяет. Вот только я не совсем понимаю, что с ней происходит. Эта женщина просто слепнет, и все. Хотя я не заметил, чтобы ее глаза были чем-то повреждены». «Так, а вот и еще одна неразвитая сфера, которой я после своего перемещения в этот мир практически ни разу не занимался. Офтальмология. С глазами тут должно быть все совсем туго. Приборов нет, структуру глаза никто толком не знает. Выходит, что лекари бессильны». «Дайте мне полчаса, и я проведу ее осмотр, Александр Иванович», — произнес я и удалился в свой кабинет. Взял несколько листов бумаги, склеил их между собой, чтобы сделать большое прямоугольное полотно, а затем принялся старательно выводить на нем буквы разных размеров. Старая добрая таблица ШБМНК, которую использовали в моем мире для проверки остроты зрения. Ее должны изобрести лишь в 1862 году. Вернее, через десяток лет ее создадут в Голландии. А уже для русскоязычных людей она будет адаптирована лишь в начале 20 века. И то вряд ли. Ведь нашу русскую таблицу создали в СССР, а здесь революция вряд ли когда-нибудь совершится. Я вернулся в палату, где лежала пациентка с ухудшением зрения. Разумовский тут же пояснил мне, что она также жалуется на боли в сердце и в голове. Но ее сын настоял, чтобы мы нашли способ восстановить функцию глаз. Я познакомился с пациенткой, затем повесил на стену свой плакат и приступил к исследованию остроты зрения. «Итак, Нина Сергеевна», — произнес я, — «прикройте левый глаз и прочитайте буквы, на которые я буду указывать. Вы же обучены грамоте?» «Обучена, сынок, обучена», — прокряхтела она. «Это вы сейчас показываете Ш, теперь Б». Она смогла свободно прочесть почти половину строчек. Не такое уж и серьезное нарушение зрения, как его расписал Разумовский. А затем мы приступили к исследованию второго глаза и получили тот же результат. «Что ж, результат неплохой», — отступив в сторону от плаката, произнес я. «Ой, господин лекарь, куда же вы?» — неожиданно воскликнула женщина. «А, в каком смысле? Я здесь рядом стою». «А у меня вы ушли в туман», — заявила она. «О, а вот это уже интересно. Значит, с центральным зрением у нее все в порядке, а вот периферическое хромает. Другими словами, она может смотреть вперед, но при этом не видит, что находится по бокам, снизу и сверху от центра ее поля зрения. Я начинаю догадываться, от чего страдает женщина. Этот диагноз мне приходилось ставить очень много раз. Одно из самых распространенных заболеваний глаз, особенно у пожилых людей. Теперь давайте проведем дополнительное исследование, предложил я. «Продолжайте смотреть строго в одну точку», — я указал на гвоздь, которым мы прибили плакат к стене. «Не отводите от нее взгляда и постарайтесь снова назвать буквы». Разумовский с большим интересом наблюдал за моей методикой. Да мне и самому было интересно. Так я еще этот диагноз ни разу не выявлял, а нормальной аппаратуры под рукой у меня нет. И производить ее пока что довольно трудно. «Ой, ой!» — закричала женщина и схватила за виски. «Ой, не справляюсь! Не могу больше терпеть!» И, зажмурив глаза, рухнула на кровать. Разумовский тут же рванул к ней, а я в этот момент осознал, что несколько ее заболеваний тесно взаимосвязаны, и лучше разобраться с ними в ближайшие минуты.